Он держал ее в таком положении целую минуту, потом, переведя дух, легонько нажал на дверь. Дверь не дрогнула. Томми стиснул зубы. Если нажать сильнее, она почти наверняка скрипнет. Но вот голоса зазвучали чуть громче, и он снова нажал. Опять ничего. Он нажал посильнее. Неужели эту чертову дверь заела? В конце концов, потеряв терпение, он навалился на нее всей тяжестью, но дверь и тут не поддалась, и тогда он понял, что она заперта изнутри. От огорчения Томми забыл про осторожность. «Черт побери!» — вырвалось у него. «Вот свинство!» Дав выход своим чувствам, он успокоился и начал обдумывать ситуацию. Ну, во-первых, необходимо вернуть ручку в прежнее положение. Только постепенно. Если ее отпустить сразу, кто-нибудь обязательно заметит, как она прыгнет вверх. И он начал отпускать ее с прежними предосторожностями. Все сошло благополучно, и он со вздохом облегчения поднялся на ноги. Однако Томми был упрям, как бульдог, и не мог смириться с поражением. Он не собирался сдаваться. Любой ценой нужно выведать, о чем они там договариваются. Надо придумать что-то еще. Томми осмотрелся. Чуть дальше по коридору слева была еще одна дверь. Он осторожно подкрался к ней и нажал на ручку. Дверь приоткрылась, и он скользнул внутрь. Судя по мебели, он попал в спальню. Мебель была под стать всему остальному. Казалось, она вот-вот рассыплется на куски. А уж пыли и грязи больше, чем снаружи. Но Томми некогда было глазеть по сторонам. Главное, что его расчет оправдался. Слева, ближе к окну, он увидел дверь, ведущую в соседнюю комнату. Плотно затворив дверь в коридор, он стал тщательно изучать дверь у окна. Она была на запоре. Судя по ржавчине, задвижку давно не трогали. Осторожно подергав задвижку взад и вперед, Томми сумел отодвинуть ее почти без скрипа. Затем он повторил свой прежний маневр с ручкой, и на этот раз с полным успехом. Дверь приоткрылась на узенькую щелку. Этого оказалось достаточно. Теперь ему было слышно каждое слово. За дверью висела бархатная портьера, скрывавшая от него участников совещания, но он довольно точно различал их по голосам. Говорил Шинфейнер. Его сочный ирландский баритон было невозможно перепутать ни с каким другим голосом. «Все это очень мило, но нужны еще деньги. Нет денег — нет результата». Ему ответил другой голос. Томми решил, что это Борис. «А вы гарантируете, что результаты будут?» «Через месяц, можно чуть раньше или позже, если желаете, я гарантирую вам в Ирландии такой разгул террора, который потрясет Британскую империю до основания». Наступило короткое молчание. Затем раздался мягкий, шипящий голос номера первого. «Отлично, деньги вы получите. Борис, займитесь этим». «Через американских ирландцев и мистера Поттера, как обычно?» — спросил Борис. «Думается, дело выйдет», — произнес некто с заатлантическим акцентом. «Хотя должен сразу предупредить. Нынче все, ой, как непросто. Сочувствующих все меньше». И все чаще раздаются голоса, требующие оставить ирландцев в покое, пусть, дескать, разбираются сами, без вмешательства Америки. Ответил Борис, и Томми почудилось, что он пожимает плечами. Какое это имеет значение? Ведь на самом деле деньги поступают не из Штатов, просто банк американский. Главная трудность с доставкой оружия, сказал Шинфейнер. Деньги доходят без особых хлопот, благодаря нашему здешнему коллеге. Еще один голос. По мнению Томми, он принадлежал высокому, властного вида человеку, чье лицо показалось ему знакомым, произнес: «Ну и буча поднялась бы в Белфасте, если бы они могли вас услышать». Белфаст — политический и экономический центр Северной Ирландии, город-графство в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. «Следовательно, с этим пока все», — прошипел номер первый. «Теперь о займе для английской газеты. Вы об этом позаботились, Борис?» «Да». «Отлично. Если потребуется, Москва пришлет ноту протеста». Наступила тишина, которую нарушил четкий выговор немца. «Мне поручил мистер Браун кратко ознакомить вас с сообщениями от разных профсоюзов. От горняков более чем удовлетворительные. Железные дороги даже приходится сдерживать. Туго поддается профсоюз машиностроителей». На этот раз тишина была долгой. Слышалось лишь шуршание бумаг для отдельных пояснений немца. Затем Томми услышал легкое постукивание пальцев по столу. «Ну а дата, мой друг?» — спросил номер первый. 29-е. «Не слишком ли скоро?» — засомневался русский. Пожалуй, но так постановили профсоюзные лидеры. А вмешиваться слишком уж явно нам нельзя. Надо создать видимость, будто все делается по их собственной инициативе, без чьего-либо давления. Русский негромко засмеялся, словно его что-то позабавило. «Да-да», — сказал он, — «совершенно верно. Они не должны знать, что мы используем их в наших собственных интересах. Они честные люди, потому мы ими так дорожим. Как ни парадоксально, совершить революцию без честных людей невозможно. Народ сразу чует мошенников». Он помолчал, а затем с явным удовольствием повторил: «В каждой революции участвовали честные люди. Впоследствии от них быстро избавлялись». В его голосе прозвучала зловещая нота. «Клеймса надо убрать», — проговорил немец. «Он слишком проницателен. Этим займется номер 14. Послышалось хриплое бормотание. «Будет сделано, хозяин». Затем с сомнением: «А если меня сцапают?» «Мы гарантируем вам лучших адвокатов», — невозмутимо ответил немец. «Но в любом случае вас снабдят перчатками, на которые нанесен слепок с отпечатков пальцев громилы-рецидивиста. Вам нечего бояться». «Да я ничего и не боюсь, хозяин. Ради великого дела. Мы еще побеседуем с богатенькими, так что улицы утонут в крови», — свирепо смаковал он. «Мне уж и по ночам снится, как в сточные канавы сыплются жемчуга и бриллианты. Хватай, все, кому не лень». Томми услышал скрип отодвигаемого кресла. Затем номер первый сказал: «Значит, все на мази. Мы можем не сомневаться в успехе?» «Да, по-видимому», но в голосе немца не было прежней уверенности. Интонация номера первого стала неожиданно жесткой. «Что-то сорвалось?» «Ничего, но...» «Но что?» «Да профсоюзные лидеры. Без них, как вы сами сказали, мы ничего делать не должны. И если они не объявят 29-го всеобщую забастовку...» «И почему же они ее не объявят?» «Вы ведь сами сказали, что это честные люди. И как мы ни старались скомпрометировать правительство в их глазах, они, возможно, все еще ему доверяют». «Но они сами...» «Да, да, конечно, они непрерывно его поносят, но в целом общественное мнение склоняется на сторону правительства. А против общественного мнения они не пойдут». Русский опять принялся барабанить пальцами по столу. «Говорите конкретней, друг мой. Мне дали понять, что существует некий документ, который гарантирует успех». «Совершенно верно. Если этот документ представить профсоюзным лидерам, то, считайте, дело сделано. Они опубликуют его по всей Англии и без колебаний станут на сторону революции. Уж тогда-то правительство потерпит полный и окончательный крах». «Так чего же еще вам не хватает?» «Самого документа», — ответил немец без обиняков. «А, так значит, он не у вас. Но вы хотя бы знаете, где он?» «Нет». «Кто-нибудь еще знает?» «Один человек, быть может, мы даже в этом не уверены». «Кто именно?» «Одна девушка». Томми затаил дыхание. «Девушка?» Русский презрительно повысил голос. «И вы не в состоянии заставить ее говорить? Мы в России умеем развязывать девушкам языки». «Это не тот случай», — угрюмо ответил немец. «Что значит «не тот»?» Помолчав, он продолжал. «Где она сейчас?» «Кто? Девушка?» «Да, она в...» Но больше Томми ничего не услышал. На его голову обрушилось что-то тяжелое, и он провалился во тьму. Глава 9. Таппенс нанимается в прислуги. Когда Томми отправился выслеживать Виттингтона и его напарника, Таппенс только отчаянным усилием воли заставила себя не кинуться вслед. Однако, взяв себя в руки, она утешилась мыслью, что ее логические рассуждения подтвердились. Эти двое, несомненно, вышли из квартиры на третьем этаже, и тонюсенькая ниточка в виде женского имени Рита вновь навела молодых авантюристов на след похитителей Джейн Финн. «Ну а что дальше?» Таппенс не терпела бездействия. Помочь Томми в его нелегком положении она не могла и чувствовала себя совершенно неприкаянной. Подумав, она вернулась в вестибюль Саут-Одли. Там мальчишка-лифтер чистил латунные завитушки и почти не фальшивее с энтузиазмом насвистывал последнюю модную песенку. Он оглянулся на Таппенс. Она все еще сохраняла мальчишечьи повадки, которыми отличалась в детстве, и умела отлично ладить с подростками. Между ними мгновенно возникла взаимная симпатия. Ей пришло в голову, что совсем неплохо обзавестись союзником во вражеском лагере. «Ну что, Уильям, — начала она бодрым тоном больничной санитарки. — Все блестит? Мальчишка ухмыльнулся в ответ. — Альберт, мисс, — поправил он. — Альберт так Альберт, — сказала Таппинс, и стала с загадочным видом озираться по сторонам так усердно, что Альберт просто не мог этого не заметить. Потом наклонилась к нему и перешла на шепот. — Мне надо с тобой поговорить, Альберт. Альберт тут же забыл про свои завитушки, рот у него слегка приоткрылся. — Вот смотри, знаешь, что это такое? Эффектным жестом Таппинс отогнула лацкан жакета и показала ему эмалевый значок. Она рассчитывала, что Альберт видит его впервые, иначе из ее затеи ничего бы не вышло, поскольку значок был заказан архидьяконом в первые дни войны для добровольцев его прихода.